Вы меня извините, Павел Семенович, но я не священнослужитель, а врач, так что на ваш вопрос затрудняюсь ответить. Только души я еще никогда не видел в человеческом организме. А совесть вы видели? Представьте себе, и совести не видел. Но она у нас с вами наверняка есть. И должна быть. Странно. Что странно, товарищ Чернов? А то, Иван Иванович, что душа у меня болит, а ее, оказывается, нет. Так почему она у меня болит? Если меня тревожит не душа, а совесть, которую мы с вами признаем, то где она находится в нашем организме? Вы, как врач, должны это знать. И этого я не знаю, товарищ Чернов. А почему вы утверждаете, что она есть? Вероятно, потому что мы ее чувствуем и видим ее у других. Видим, говорите? Очень странно. Я с вами согласен, Иван Иванович. Но поверьте мне, что у меня большие проблемы с совестью. У меня болит не только желудок, но и тот загадочный незримый орган, который, вероятно, и есть душа. Я догадываюсь, почему. К сожалению, вы не можете ее лечить. Она все-таки есть. Наступило молчание. Больной закрыл глаза и умолк, устав от нелегкого разговора. Врач подошел ближе и кончиками пальцев правой руки нащупал у больного пульс, после чего молча покинул палату. Мария Кран, мать Маргариты, по-прежнему жила, как сама считала, нормальной жизнью. Она усердно трудилась, ходила на молитвенные собрания и была рада, что ее перестали преследовать. Примерно 2 или 3 раза в месяц домой приезжала Маргарита, и мать ее ждала всегда. Младшая дочка еще училась в школе, имела своих подружек, ходила к ним в гости. Поэтому Мария часто сидела дома одна, обычно за швейной машинкой. Письма Мария получала редко. Но однажды, кажется, в понедельник, к ней постучался почтальон и вручил телеграмму следующего содержания. «Гражданка Мария Кран, приезжайте в больницу, где работает ваша дочь. Ждем вас во вторник, 24 августа, в 19 часам. Старшая медсестра». Прочитав телеграмму, Мария очень испугалась. «Что это может быть?» – подумала она. «Неужели случилось несчастье с Маргаритой?» Неделю тому назад она еще была дома, с ней было все в порядке. На здоровье не жаловалась, хотя душевно как-то изменилась. Ее будто что-то угнетало, но это могла быть и любовь, подумала тогда мать. Все-таки Маргарите 20 лет, она красива, умна, но в то же время и очень доверчива. «Ой, Ритка, Ритка, ведь ты моя единственная, с кем я делюсь всем», произнесла Мария вслух и направилась к столу на кухне. Она присела, опять развернула телеграмму и еще раз внимательно прочитала. «Ждем вас во вторник к 19 часам», — повторила Мария и поняла, что ее ждет не одна медсестра и не дочь, а несколько человек. И все же этот вызов в больницу связан с чем-то очень неприятным. Продолжала она рассуждать и не могла остаться спокойной. Она заплакала. Внутреннее чувство еще никогда не обманывало Марию. Всегда, когда ей предстояла большая беда, ее сердце тревожилось, как и теперь, когда взяла в руки телеграмму. Только она, ее любимая дочь, постоянно занимала мысли Марии. Ей вспомнилось детство дочери, звонкий смех, когда с ней играл отец, тоже очень любивший ее. Вспомнила, как они вместе всей семьей встречали Новый год и как весело тогда было. «Ой, моя милая Риточка, какое это было счастливое время! Помню, как ты радовалась, когда, рано утром получив новогодний подарок, заходила в нашу спальню и, сияя от счастья, показывала нам содержимое тарелки. Ты тогда с игрушками залезала в нашу кровать, втискивалась в середку между мной и отцом и от всего сердца радовалась своему детству». Мария так замечталась, что даже забыла о своих делах. потом опять вспомнила о телеграмме. Но этот вызов, возможно, и не связан с моей дочерью. Старалась внушить себе Мария, чтобы хоть чуточку успокоиться. Возможно, что руководство больницы хочет просто побеседовать со мной о дальнейшей судьбе дочери. Но зачем так срочно? Почему Маргарита не сообщила мне об этом сама? Нет, здесь что-то не то. Опять с тревогой подумала Мария. Неужели с ней что-то случилось? Нет, этого не может, не должно быть. Она вся моя радость, радость, которая дает мне силы и надежду на будущее. Нет, Маргарита, без тебя я не буду жить на этом свете. Ты мне не только дочь, но и подруга, с которой я так часто делюсь своими радостями и горем. Мария вспомнила, как Маргарита, будучи 3- или 4-летней девочкой, выразительно по-детски сказала: «Мамочка, ты моя самая любимая, но папу я тоже очень люблю». «Ох, милая моя доченька, кто, кроме Бога, нашего Небесного Отца, сможет уберечь тебя? Только Он, наш Спаситель, способен на это». Мария подошла к двери и повернула ключ в замке, чтобы ей никто не помешал во время молитвы. Во вторник в назначенное время в городскую больницу прибыла Мария Кран. Она пришла не одна, а вместе с Маргаритой, которая не меньше матери была удивлена приглашением старшей медсестры. Валентина Яковлевна с волнением ждала своих гостей. Для нее эта предстоящая встреча являлась самым большим событием в жизни. Она готовилась к этому часу уже давно, и вот, наконец, этот момент настал. В больнице царил покой. Все уже поужинали, с тумбочек в палатах была убрана посуда. Только у некоторых тяжело больных еще задержались посетители, но они никому не мешали. Валентина Яковлевна пригласила Маргариту с матерью в палату к больному Чернову. С дежурной сестрой она договорилась, чтобы их не тревожили, а чтобы больной легче перенес необычный визит, сделала ему дополнительный укол. Когда Мария Кран и ее дочь Маргарита уже сидели в палате, и больной Чернов с любопытством смотрел на своих посетителей, в палату вошла Валентина Яковлевна с большой свечкой в руках. Она поставила свечку на тумбочку, отодвинутую чуть в сторону от кровати больного, и, взяв свободный стул, села против гостей так, чтобы и больной ее мог видеть. «Уважаемые Мария Кран, Маргарита и вы, товарищ Чернов», начала Валентина Яковлевна и умолкла, чтобы найти в памяти подходящие слова. «Прежде всего прошу поверить, что мне ужасно трудно рассказывать вам все то, что скрывало в моем сердце до сегодняшнего дня. Судьба, случай или сам Господь все так устроил, что мы с вами сегодня должны сделать очень важный шаг в своей жизни. Это касается нас всех, но виновата во всем этом только я». Опять сделала паузу Валентина Яковлевна. Она не могла говорить дальше, горло сдавил ком, и из ее глаз покатились слезы. В палате наступила жуткая тишина. Все с нетерпением ждали продолжения рассказа. Ждали и понимали, что речь пойдет об очень важном, как и предупредила старшая медсестра. Эти несколько секунд, пока она обрела снова дар речи, казались долгим и мучительным временем. Рассказчица вытерла слезы и продолжила. «Я неспроста принесла сюда эту свечку. Представьте себе, что этот маленький огонек является символом или знаком того, что в этой палате, в нашей среде, присутствует сила Божья, и я верю и надеюсь, то Божий Дух поможет мне освободиться от тяжкого бремени греха. Повторяю, я очень виновата перед Богом и перед вами. А теперь слушайте внимательно», — сказала Валентина Яковлевна, поднявшись со своего места. Она подошла совсем близко к кровати больного Чернова и продолжила, глядя ему в глаза. «Товарищ Чернов, сидящая здесь миловидная девушка, медсестра, которая за вами ухаживает, Маргарита Кран, есть ваша родная дочь». И опять полная тишина. Услышанное подействовало на слушателей, как объявление смертного приговора. Больной приподнял голову и громко сказал: «Этого не может быть». Мария Кран побледнела и чуть не потеряла сознание. Маргарита это заметила и, подойдя к ней, нежно ее обняла. «Может, Павел Семенович», — продолжала Валентина Яковлевна. «Я все тщательно расследовала и никогда бы не стала говорить таких слов, если бы не имела точных сведений». Мария Кран не выдержала и перебила медсестру. «Неужели вы, Валентина Яковлевна, думаете, что я не знаю отца моей дочери? Ведь это глупо. Вы оскорбляете меня и больного Чернова, и это очень неприлично с вашей стороны». «Дорогие вы мои!» — продолжала старшая медсестра. «Пожалуйста, выслушайте меня, а я постараюсь все объяснить и обещаю вам, что уже через четверть часа вы все поймете. Тогда и судите меня. Я согласна понести любое наказание, потому что признаю себя виноватой. А теперь, уважаемая Мария Кранна, у меня к вам такой вопрос. Помните ли вы, при каких обстоятельствах появился на свет ваш ребенок? Вы имеете в виду Маргариту? Ну, допустим, это пока не имеет значения, но очень важно другое. В то время, 20 лет тому назад, в родильном доме, где вы лежали, работала молодая медичка, и это была я. Вы, Мария Кран, поступили в родильное отделение почти одновременно с другой женщиной и лежали с ней в одной палате. И, как всегда бывает, женщины в таких случаях знакомятся и вступают в общий разговор. Я была молода, ухаживала за вами, и мы очень скоро сдружились. Посмотрите на меня внимательно, Мария Кран. Возможно, вы узнаете меня. Лично я очень хорошо помню все подробности того времени, как и наш общий с вами разговор. Мы с вами тогда шутили и смеялись, пока еще не наступили предродовые боли. И я по молодости шутливо спросила, «А кого бы вы хотели иметь, Мария, мальчика или девочку?» Вы тогда ответили мне, «Ой, если бы это зависело от нашего пожелания, то мы с мужем хотели бы девочку». «А вы?» – спросил я у другой женщины. «Я очень мечтаю о сыне. Муж хочет, чтобы у нас был наследник, чтобы сохранилась его фамилия». Я тогда, смеясь, сказала, «Будем надеяться, что ваши пожелания исполнятся». «А теперь я вам признаюсь, что та другая женщина была ваша жена, товарищ Чернов. Кажется, ее звали Катей. К сожалению, она умерла. Так вот, когда настало время рожать, вы, Мария Краны, из-за трудных родов потеряли сознание. А когда пришли в себя, ваш младенец уже лежал в детской палате. В то же самое время родила и супруга Чернова. И что вы думаете? Полноворожденных не соответствовал вашим пожеланиям. Вы, Мария, тогда родили сына, а у Кати, супруги Чернова, была дочка». «Что я слышу? Неужели это возможно?» Со стоном вымолвила Мария и заплакала, опустив голову. Валентина Яковлевна продолжала. «И тогда я совершила самый большой грех в моей жизни. Я переменила младенцев. Мне тогда казалось, что творила благородно, что вы, Мария, будете счастливы, как и супруги Черновы. Но, к большому сожалению, я не подумала о себе. Я тогда еще не знала, как страшно тяжело нести в себе такой грех. Я обменяла не только детей, но и их судьбы. Они обрели других родителей, правильнее сказать, других воспитателей, отчего и вся их жизнь стала другой. Теперь я понимаю, что это ужасно и непростительно для меня, но это было, и это горькая правда». «Что же получается?» – произнес дрожащим голосом больной Чернов. «Выходит, что я вырастил и воспитал чужого ребенка? Какой ужас! Но еще намного страшнее то, что я лично терзал и мучил свою собственную дочь. Я лишил ее настоящего детского счастья. И это в то время, когда чужие люди старались всеми силами и возможностями осчастливить ее. Понимаете ли вы, присутствующие здесь люди, что мы наделали?» Опять какие-то секунды в палате царила полная тишина. На тумбочке, мигая огоньком, горела свечка. На кровати лежал тяжело больной. И недалеко от него сидели три человека. Все они были заняты одной проблемой. Никто из них не знал, как выбраться из очень трудного положения. Если бы в этот момент кто-либо зашел в палату и увидел сидящих на стульях женщин, то, наверное, подумал бы, что кто-то умер, потому что все плакали. Наконец опять заговорила Валентина Яковлевна. «Теперь вы знаете почти все, и еще раз повторяю, что я готова понести наказание. Но если вам интересно выслушать меня до конца, тогда я продолжу этот грустный рассказ». «Да-да, конечно», — промолвил Чернов и добавил. «Будет лучше, если мы узнаем эту историю до конца». «Тогда, видя ваши сияющие материнские глаза, вашу радость и заботу о младенцах, я тоже чувствовала себя счастливой. Прошло время, и я постепенно стала забывать свой самовольный поступок. Только изредка еще возвращались мысли к этой истории. Но однажды, совсем недавно, я увидела у Маргариты Кран, моей доброй подруги, фотографию, заснятую тогда в роддоме. И я узнала, что Маргарита – та самая девочка, которую я тайно обменяла. Для меня это был страшный удар. Казалось, что все произошло только вчера. Я почувствовала острую душевную боль. Я не знала, куда себя деть, как и где найти облегчение и избавление от невыносимой тяжести совершенного мной преступления. Я поехала к себе домой, закрылась на ключ и впервые в жизни стала на колени для молитвы. Только один Бог знает, сколько слез я пролила в тот вечер, и только Он был способен облегчить мою душу. Тогда же я приняла решение все рассказать вам, родителям этих двоих детей, которые сегодня уже взрослые люди. Я понимаю, что причинила вам огромное горе, но поверьте, что и мне очень и очень легко все это рассказывать. Я прошу прощения и в то же время понимаю, как трудно вам простить меня. Пусть Всевышний Бог меня накажет. Мне трудно и больно, но я рада, что обрела веру в Иисуса Христа. Он наш общий Спаситель. Он пролил свою кровь за мои грехи, и я Ему очень благодарна. Я верю, что Он меня простит, и готова опуститься на колени перед вами и просить, чтобы и вы, Мария Кран, Маргарита и Павел Семенович простили мой необдуманный поступок. Бог свидетель тому, что я с вами искренна. «Маргарита, Маргарита!» — тихо шептала Мария, обливая ее слезами. «Ведь ты моя, моя самая дорогая, ты моя радость, опора, и без тебя я не желаю дальше жить. О Боже, дай мне силы пережить этот удар. Заступись за меня и за мою любимую Маргариту, даже если она не моя дочь». Маргарита плакала и страдала не меньше Марии. Она больше переживала за нее, женщину, которую всегда считала своей матерью, которую любила, а теперь, увидев ее страдания, полюбила еще сильнее и ни за что не променяет на другую, самую добрую мать. Переживал еще Нов. Его больше всего тяготил собственный грех. В его черствой душе происходил полный переворот. Он уже не скрывал своих слез, не чувствовал боли разъеденного раком желудка, даже забыл о своей близкой смерти. Только Маргарита занимала его мысли. Он видел ее маленькой девочкой, которую лично затолкал в свою автомашину, чтобы увезти в детдом. Вспомнил, как эта девочка, его собственная дочь, старалась спасти его на реке. «Нет, это невозможно. Это сверхъестественно. Она не могла меня спасти из личного сочувствия ко мне, потому что я был ее врагом. Я губил ее, старался уничтожить в ней самое благородное чувство. Помню, как она, жалобно рыдая, кричала: «Мамочка, любимая!» Да, только она, Мария Кран, могла быть ее самым близким и родным человеком. А кем был я? Я негодяй и ничтожество. Но ты, великий Бог, все же существуешь. Теперь я верю в тебя. Я полностью убежден, что без твоего вмешательства моя дочь не постаралась бы спасти мою грешную душу, потому что она в то время еще не знала, что я ее отец. Пока Маргарита сидела рядом с матерью и вытирала ей слезы, больной Чунов, глядя на нее, дрожащим голосом произнес: «Риточка, моя милая, я не прошу, чтобы ты меня когда-нибудь назвала папой. Я не достоин такой чести. Но от всего сердца прошу тебя, прости меня как человека, как большого, очень провинившегося грешника». Чунов так волновался, так плакал и страдал, что медсестры, находящиеся рядом, тревожились за его здоровье. Больной старался приподняться, и когда не смог этого сделать из-за своей физической слабости, он хриплым голосом попросил: «Рита, помоги мне, пожалуйста, сесть. Я хочу видеть вас всех и сказать вам свое последнее слово». Когда медсестры его приподняли, и он сидел обложенный подушками, женщинам стало жаль этого больного человека. Они уже видели в нем не грозного сотрудника КГБ, а самого обыкновенного, нуждающегося в помощи человека. Но, несмотря на это, Валентина Яковлевна опустилась перед Черновым на колени и умоляюще попросила: «Павел Семенович, если сможете, то, пожалуйста, простите меня. Я знаю, что это нелегко для вас. Я очень виновата перед вами и перед Марией Кран. Но Бог, наш Спаситель, знает, что я желаю избавиться от своего греха». Больной не мог говорить. Он сидел, опустив голову, и все его тело дрожало. Мария тоже плакала и не знала, что сказать и как вести себя дальше. Но Маргарита с большой заботой и любовью обняла ее и утешила, как могла. Валентина Яковлевна, не дожидаясь ответа, повернулась к Марии и продолжала: «Я прошу и вас, Мария и Маргарита, простите вы меня». Мария не выдержала, она медленно поднялась со стула и, сделав шаг вперед, тоже опустилась на колени рядом с Валентиной. Она обняла ее и со слезами произнесла: «Я вижу, моя дорогая, что ты действительно просишь от чистого сердца, и прощаю тебе, потому что и мы все грешники. Давай помолимся с тобой вместе, Валентина, попросим нашего Небесного Отца, чтобы Он нам помог преодолеть нашу трудность». Несколько секунд в палате стояла полная тишина, после чего Мария произнесла слова, обращенные к Богу. Когда Мария закончила свою молитву, женщины поднялись, чтобы занять опять места на стульях, заговорил Чернов. «Милые вы мои, если бы вы знали, как я несчастен. Вы молитесь и получаете от Бога прощение грехов, а ведь я никогда не молился. Я натворил столько зла, столько раз провинился перед людьми и Богом, что мои грехи не могут быть прощены. Я пропащий человек. Но тебе, Валентина Яковлевна, я все прощаю. Не только прощаю, я даже благодарен тебе за то, что ты совершила свой смелый и необычный поступок. Если бы ты этого не сделала, то я бы никогда не поверил, что существует Бог. Теперь же я не могу не верить. Я благодарен вам, Мария Кран, за то, что вы со своим мужем так хорошо воспитали мою дочь». Голос Чернова прервался. Он плакал, как ребенок, потом, стараясь успокоиться, сказал: «Если Бог мне не простит грехов, то я хоть буду знать, что моя очень дорогая мне дочь проведет свою вечность в лучшем мире». Больной хотел еще что-то сказать, но в это время открылась дверь, и в палату вошел молодой мужчина. Чернов сразу узнал посетителя, это был его сын. Все три женщины одновременно посмотрели на молодого человека, не зная, что сказать. Его приход был неожиданным, даже для больного. Но и сын не мог понять, что происходило в палате его тяжелобольного отца. Маргариту он узнал сразу. Но что означали свечка на тумбочке и слезы на глазах незнакомых ему женщин? Чернов заметил растерянность сына, видя, как тот изменился в лице, и поспешил всех познакомить. «Вот, это он, наш сын Володя», — только выдавил из себя больное и не мог больше говорить. Маргарита смотрела на Владимира, как на привидение, широко раскрытыми глазами. Только Мария Кран не знала этого стройного юношу, но когда услышала слова Чернова «это он, наш сын», у Марии кольнуло сердце. Она медленно встала и, держась обеими руками за спинку стула, пристально посмотрела на вошедшего молодого человека. «Наш сын», — едва прошептали ее губы, и она упала. Когда Мария пришла в себя, она уже находилась в другой комнате. Маргарита хлопотала возле нее, пахло лекарствами, и она увидела перед собой на тумбочке разные коробочки и бутылочки. Через минуту или две Мария все вспомнила и, вставая с кровати, попросила: «Маргарита, проводи меня, пожалуйста, домой, я очень устала». Через несколько дней после того тревожного случая, в воскресенье, когда Мария собралась идти в молитвенный дом, к ней кто-то постучался. Открыв дверь, она увидела Маргариту и очень обрадовалась. Но и удивилась, что та ее не предупредила заранее, что обычно делала. И еще удивила Марию, что дочь явилась не одна, а с молодым человеком. Только когда прошли в светлую комнату, Мария узнала и парня. Это был тот самый, которого она видела у больного Чернова. И теперь, узнав его, сразу вспомнила слова Чернова: «Это он, наш сын». «Ой, Боже!» — подумала Мария. «Неужели все это правда? Или я видела плохой сон?» Но мысли Марии прервались звонким голосом Маргариты, у которой, как казалось, было хорошее настроение. «Мама, мы пришли неожиданно, но надеемся, что ты нас не прогонишь». Мария все поняла и пригласила молодых людей сесть, а сама пошла на кухню, чтобы не показать своего волнения. Сердце матери так стучало, что она не знала, как успокоиться. «Ой, дети, дети, если бы вы знали, как я себя чувствую», — подумала она и прикрыла рот уголком головного платка, чтобы заглушить рыдание. «Надо идти к ним», — подсказывал ей внутренний голос. «Но как я смогу остаться спокойной? Как мне разговаривать с ним, сыном, которого носила под своим сердцем, которого чувствовала в себе и уже тогда любила? Мы с моим дорогим Петей ждали нашего ребенка, думали, как его назвать, мечтали о нашем общем будущем, о счастье. Оно получилось так. Да, я больше мечтала о дочери, и имя для нее у нас было, но ведь родился сын. Он, и только он является тем плодом, который унаследовал от нас свою жизнь, характер и все, что есть в человеке. Он мой сын. Но кто мне тогда Маргарита? Ведь именно она вся моя радость. Она окрыляет меня, утешает и сочувствует моему горю, когда мне особо трудно. Да, у меня еще есть дочка Мария, но она малолетняя, а Маргарита взрослая. Я с ней могу говорить обо всем, и она меня понимает и жалеет. Нет, моя милая Риточка, я без тебя не могу. Я не переживу нашей разлуки. Мария подошла к маленькому шкафчику, который висел на стене недалеко от плиты, и, достав из него бутылочку, накапала в стакан сердечные капли. «Я не должна плакать, надо быть стойкой, чтобы им все объяснить, чтобы они меня поняли и простили, если в чем провинилась», — думала Мария. И когда выпила лекарство, посмотрела на себя в маленькое зеркало. Она вернулась в комнату, где ее ждали Маргарита с Владимиром. Ее гости сидели на диване и вместе рассматривали альбом с фотографиями. Мария посмотрела на них, и сердце опять застучало чаще. Она успела заметить, что парень унаследовал некоторые черты лица родного отца. Прикусив губу, чтобы не разрыдаться, Мария, волнуясь, сказала: «Ну что, мои дорогие, давайте познакомимся. Я догадываюсь, что вы молодой человек тот самый...» Мария запнулась, не могла произнести следующих слов, хотя знала, что хотела сказать. Потом, переборов волнение, продолжала: «Мне трудно с вами говорить, но, кажется, вы, молодой человек, уже в курсе дела. А, впрочем, как вас зовут?» Парень поднялся, чтобы, как положено, по-культурному представиться. «Мое имя Владимир, Владимир Чернов. Так, по крайней мере, меня регистрировали после рождения». Володя немного смущенно смотрел на незнакомую женщину и никак не мог себе представить, что она его настоящая мать. «Чернов», — повторила Мария, внимательно рассматривая Володю, и через несколько секунд добавила: «Садись, Володя. Тебе, наверное, известно мое имя, поскольку, как мне кажется, ты знаком с Маргаритой». Маргарита улыбнулась и покраснела. Она вспомнила, что не рассказала матери о своем знакомстве с Владимиром. «Володя и Маргарита, нам теперь известно, кто есть кто. Плохо оно или хорошо, пока трудно сказать. Вся наша жизнь, как настоящая, так и будущая, находится в Божьих руках. Он один способен управлять нами, поэтому мы бессильны перед ним и должны покорно, с терпением следовать по его путям. Мы сегодня можем только удивляться, как и почему. Мы готовы обвинить женщину, которая вас обменяла, но вполне возможно, что это было желанием Бога. Его пути не наши пути, и мы не знаем, что для нас хорошо, а что плохо. Я же считаю своим долгом вам все рассказать и предоставить возможность самим решать, как и с кем жить дальше. Дорогая моя Маргарита, ты есть и навсегда останешься моей любимой дочерью, независимо, в чем чреве развился твой плод. Я не могу себе представить кого-то другого, потому что с первого дня твоей жизни была готова пожертвовать собой ради твоего благополучия. Я радовалась, когда могла тебя накормить, и была счастлива, когда слышала твой детский смех. Но это не значит, что ты у меня в долгу. Наоборот, я благодарна тебе, что ты своей жизнью дарила мне так много самых радостных, счастливых дней. Мое материнское сердце всегда было наполнено самой нежной любовью к тебе, радостью, надеждой и счастьем. Но сегодня, моя милая Маргарита, я предоставляю тебе право и возможность самой решить твою дальнейшую судьбу. Ты вправе отказаться от меня и называть меня больше мамой, и, если желаешь, даже оставить меня и переселиться в другой дом. Только помни, наш дом и мое материнское сердце всегда готовы принять тебя. Ты до последнего дня моей жизни останешься в моем сердце». «Мама, что ты говоришь?» — воскликнула Маргарита и бросилась к Марии, обнимая и целуя ее. «Мамочка, дорогая, я никогда не оставлю тебя. Пусть найдется еще 10 человек, подтверждающих, что ты не моя. Я и тогда тебя ни на кого не променяю». Мария едва удержалась на стуле, так тискала и целовала ее Маргарита. «Ты самая добрая, самая умная мать на всем свете, и без тебя я не смогу жить», — продолжала Маргарита, и из ее глаз непрерывно катились слезы. Это были слезы любви и благодарности, радости и сочувствия к самому близкому и дорогому человеку на земле. «Ладно, ладно, Рита, не плачь. Я верю, что ты меня любишь. Я, как уже сказала, признаю тебя за самую родную дочь. Но если бы была жива женщина, родившая тебя, и ты бы решилась перейти к ней, то, поверь мне, я бы тебе не помешала, потому что знаю, как тревожится сердце матери о своем ребенке». Владимир сидел на диване, опустив голову, и Мария, его родная мать, заметила, что и он плакал, тронутый излиянием нежных чувств между Маргаритой и Марией Кран. Мария осторожно освободилась из объятий дочери и, протянув вперед руки, подошла к Владимиру, чтобы и его обнять, и прижать к своему сердцу, как родного сына.